«Ну и что мне сейчас делать?» – печально размышляла Ольга, глядя на два бездыханных и одно пока еще дышащее тело, распростертое перед ней на снегу. Разум настойчиво рекомендовал ей не впутываться в данную, очень нехорошо попахивающую историю, а развернуться и быстрее топать домой, искренне радуясь разыгравшейся пурге, которая заметет снегом и тела, и следы. И не теплясь в одном из лежащих перед нею тел жизнь, Ольга, пожалуй, именно так бы и поступила. Но оставить раненого без помощи... Она вложила пистолет в карман и, осторожно подойдя к лежащему без сознания Витязю, начала снимать с него доспех, одновременно прикидывая, какой из своих вещей может пожертвовать для первичной перевязки. При этом она грустно обдумывала, насколько же лучше было бы в такой ситуации героиням различных фантастических романов. Несомненно, окажись эта история какой-нибудь фэнтезийной сказкой, у нее обязательно был бы с собой медицинский набор, ну или хотя бы автомобильная аптечка, или просто случайно завалявшийся в кармане бинт, и ей не пришлось бы жертвовать любимой блузкой, чтобы спасти какого-то загадочного фэнтезийного элемента. А кстати, любопытно, кто он по расе? Поддавшись мелькнувшему интересу, Ольга отодвинула прядь волос с головы все так же бесчувственного тела и с интересом посмотрела на длинное, заостренное кончик уха. Ну все понятно, разумеется, эльф, все по канонам, может и впрямь у меня где-нибудь бинт имеется. Она со вспыхнувшей надеждой обшарила свои карманы. Несмотря на то, что была твердо уверена, что никакого бинта там быть не может, с грустью взглянула на единственную добычу. Немного помятый носовой платок, пачку сигарет и зажигалку. Затем внимательно, насколько позволял свет полной луны, осмотрела ближайшие кусты. Но, увы, ни бинта в кармане, ни какого-нибудь хоть самого завалящего рояля в кустах не обнаружилось. Тяжело вздохнув, Ольга вновь вернулась к своему занятию. «Да, похоже, я все же не героиня женского любовного фэнтези. А жаль», – констатировала она, стянув наконец эльфа кольчугу и расстегивая застежки на роскошной белой шубе, плотно облегающей тонкое тело и, по всей видимости, игравшей роль неплохого поддоспешника. «Какой бы сюжет складывался?» – не прекращая своих действий, бормотала она, стараясь отвлечься от мыслей о двух трупах, лежащих неподалеку. «Я... вся такая белая и пушистая. Ну, может, немного ехидная, но только в пределах требований жанра. Принц-эльф. Он же просто обязан быть принцем, сыном эльфийского короля». Ольга с сомнением взглянула на весьма потрепанную тушку гипотетического принца у своих ног и твердо добавила: «Обязан, которого я спасла от жуткой смерти в лапах приспешников темного властелина. Перенос в иной мир. Супермогущество и невероятное везение, влюбленный в меня принц. Ну я тоже, так, немножко». Ольга перевела взгляд на спасаемого, внимательно взглядела его лицо, оценила фигуру, после чего, слегка смутившись, добавила: «Не в этого, в его старшего брата». Действительно, только сейчас Ольга наконец-то заметила, что и по телосложению, и по росту, и по чертам спасаемый ею эльф больше всего напоминал совсем юного, лет 13-14 подростка. Это открытие настолько изумило ее, что она даже забыла о своих мечтаниях. «Интересные у них порядки», – выругалась Ольга, быстро, чтобы вконец не заморозить парня, осматривая его. Благо под шубой у него был одет не толстый свитер, а всего лишь нечто, здорово смахивающее на льняную рубаху, теперь испещренную кровавыми пятнами. «Кое-что оторвать бы той сволочи, что детей на войну отправляет», пробормотала она, отрывая относительно чистый подол одеяния пришельца и торопливо бинтуя длинный кровавый разрез на боку, который выглядел самым угрожающим из всех имеющихся на теле эльфенка ссадин и царапин. При этом она, уже записавшая лежавшего перед ней пациента в дети, совершенно забыла о том, что этот ребенок только что убил двух здоровенных и явно весьма опытных воинов, чьи тела лежат совсем рядом. Забинтовав рану, она, помня о том, что к концу боя левая рука у парня не работала, внимательно осмотрела ее и, обнаружив, как ожидала, перелом плечевой кости. Недолго думая, Ольга схватила меч, так и валявшийся около бессознательного, видимо от большой кровопотери тела парня, и немного поморщившись от холода, которым окатила ее эта железяка, быстро вырубила подходящую для шины ветку, примотав ее при помощи обрывка все той же многострадальной рубахи к руке. Она облегченно вздохнула и вновь застегнула шубу, заслуженно гордясь собой. Вся процедура оказания первой медпомощи заняла меньше 5 минут, так что пациент, по идее, не должен был даже особо замерзнуть. Разумеется, Ольга понимала, что действовала не совсем верно. Раздевать раненого на такой холоде было рискованно. Методички рекомендовали в таких случаях накладывать временные, до прибытия в тепло, повязки прямо поверх одежды. Однако при отсутствии бинтов и при необходимости проверки иных, кроме видимых на шубе повреждений, Ольга была уверена в своей правоте. Оставалось только решить проблему транспортировки. По поводу лежащих на снегу трупов, Ольга предпринять ничего не могла, да в общем-то и не собиралась. Разыгравшаяся пурга должна была надежно скрыть все следы происходившей схватки вплоть до весны. Ну а к тому времени что-нибудь дорешится. Но вот как дотащить все еще не приходящего в сознание раненого эльфа к себе домой? Да так, чтобы не привлечь лишнего внимания. Тащить на себе, как это показывали в фильмах на войну? Она с большим сомнением смерила пострадавшего взглядом. Увы, несмотря на всю хрупкость пришельца и знаменитую пословицу о силе русских женщин, Ольга очень сомневалась, что ей весьма скромных физических возможностей хватит на такой подвиг. Но выбора не было. Забросив здоровую, точнее относительно здоровую, ушибов и царапин и на ней было предостаточно, правую руку бессознательного эльфенка себе на плечо, она с тяжелым вздохом начала приподнимать бессознательное тело. И в этот момент, видимо от сильной боли, эльф наконец-то пришел в себя. «Рлаузай! Эстами сэша! Хумене!» Требовательно спросил он, впиваясь взглядом в ее глаза. Ольга профессионально отметила, что зрачки расширены, видимо от сильной боли, и самым успокаивающим, тихим голосом ответила. «Тише, тише, не бойся, я помогу. Нам только до дому добраться надо. Ты идти сможешь?» «Сау, эстими стихин, о эльмис дебьон, эзми дайен крау. Ти, герми вест». Выдав эту загадочную фразу, эльфенок попытался выпрямиться и протянул руку к своему мечу. «Что, меч не хочешь оставлять?» Правильно расшифровала его реакцию девушка и, подняв меч, на этот раз вовсе не казавшийся таким холодным, протянул его владельцу. «Только как ты его потащишь? И сам едва стоишь, а тут еще эта железяка». Эльф сильным изумлением взглянул на нее, потом на свое оружие в ее руках, после чего осторожно взял меч здоровой рукой. Неуловимое движение, и оно исчезло, рассыпавшись снежной круговертью. «Рау!» Эльф приложил руку к груди и требовательно взглянул на нее. «Ольга!» Она повторила его жест, после чего кивнула в сторону своего дома. «Ну что, пойдем?» Эльф с трудом поклонился и тихо прошептал. «Эль эстигаве, Ольга!» После чего медленно заковылял в указанном направлении, а над лесом свирепствовал вьюга, заметая оставшиеся на поляне тела и следы вначале тонким, но все увеличивающимся слоем снега.